Ричард Праттер. «Танец с мертвецом». Роман. Перевод с английского. Полное собрание сочинений в 18 томах. Том 2. Москва. ЗАО. Издательство «Центр Полиграф». 1998 год. Посвящается тем, кто любит любовь и бывал в индийской смоковнице. Глава 1. Мы ужинали в ресторане «Индийская смоковница». До этого никому из нас не приходилось ужинать на дереве. Точнее, в тот день мы еще не ужинали вообще. Но наш смуглый официант в белом тюрбане провел нас в полумраке к деревянным ступеням, ведущим в домик на ветвях дерева. Он нес серебряный поднос, на котором красовались жареный голубь, фаршированные яйцами дикой перепелки, бананами и манго, ликеры и шампанское. Официант включил неяркий свет, поставил поднос на низкий столик рядом с узкой кушеткой, на которой во множестве лежали мягкие цветные подушки, и спросил: «Шампанское открыть?» При этом он улыбался так, словно собирался выпить его сам. «Конечно, открыть!» — воскликнул я. Пока он извлекал бутылку из серебряного ведерка со льдом, я смотрел на Лаану, которая сидела слева рядом со мной. Она и не могла сидеть далеко. На дерево было пространство всего 8 футов на 4, но со всеми атрибутами комфорта плюс Лаана. Великолепная полинезийка Луана Калеоха. С вулканическими глазами и грудью, с губами горячими и красными, как преисподняя, с такими соблазнительными формами, что, думалось, при их создании не обошлось без паяльной лампы. И со мной. По счастью, со мной. Меня зовут Шел Скотт. Мы находились в ресторанчике на дереве «Индийская смоковница» Дона Бичкамера в Международном центре торговли Вайкики. У меня слегка кружилась голова, и одной из причин этого была Луана. Правда, перед тем, как вскарабкаться на «Индийскую смоковницу», мы посидели в Деггер-баре неподалеку. Мы пили «Пука-пука» и «Нуи-нуи» и пару клыков кобры. Примечание. Название коктейлей. Конец примечания. А затем мы перебрались в соседний бар «Бора-бора» и выпили зомби и череп и кости. Пока я готовил пупу, мягкие кусочки мясного филе, опуская их на бамбуковом вертеле в кипящее масло миниатюрной жаровни, стоявшей на нашем столе. Поскольку основной составляющей этих коктейлей был ром, то и в нас его плескалось немало. Луана, мой несравненный гавайский помидорчик, дадим еде слегка остыть, пока мы сделаем поглоточку шампанского. Она улыбнулась, белые зубы сверкнули, а дьявольски красные губы чувственно приоткрылись. Почему бы и нет? Длинные изогнутые ресницы прикрыли черные глаза. Иначе шампанское согреется. Это немыслимо. Холодный голубь, да. Но кто когда-нибудь слышал о теплом шампанском? Затем послышалось приятное «поп» открываемой пробки и шипение вина, которое официант наливал в наши бокалы до самых краев. Он поставил бутылку к своей сестричке в ведерко со льдом и включил проигрыватель, который стоял справа от меня на деревянной тумбе. Мгновенно заструилась мелодичная музыка. В ночи зазвенели струны, зашуршали волны по песку. Раздались звонкие голоса, распевавшие полинезийские песни, которые были старыми уже в те времена, когда Гавайи были молоды. Я улыбнулся Лаане. «Вот мы сидим здесь, высоко над всем миром». «Действительно, высоко. Дорогая, давай останемся жить здесь, вдали от сводящего с ума сумасшествия». «Вдали?» — она мягко засмеялась. «А тысячи людей, которые ходят там внизу?» «Достаточно далеко. Они не могут нас видеть». «И действительно, они не могли. Они были под нами, сотни граждан, мужей и любовников, жен и любовниц, детей и туристов, бродивших от одной лавки к другой по рыночной площади. Но они не могли видеть или слышать нас. А мы могли их видеть, если бы захотели. Достаточно было раздвинуть тростниковые панели, из которых были сделаны стены домика. Но мы не хотели». Официант негромко кашлянул, а когда я взглянул на него, приоткрыл дверцу тумбы, на которой стоял проигрыватель. «Телефон, сэр», — сказал он. «Телефон?» «Да, сэр. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните, и я позабочусь об этом». «Мне это понравилось». «Ты имеешь в виду, что если нам захочется еще шампанского, я могу просто поднять трубку телефона?» «Да, сэр. Когда я ухожу, я тщательно проверяю, заперты ли обе калитки. Возвращаясь назад, я тоже по звонку». Он крутанул на пальце кольцо с ключами и двусмысленно улыбнулся. «В сущности, сэр, если вы мне не позвоните, вы не сможете выйти отсюда». Я взглянул на Лаану. «Ты в западне. Ведь телефон и шнур я могу оборвать». «Оборви», — сказала она. «Мы совьем свое гнездушко на дереве. Я буду тарзаном из Оаху, целыми днями скачущий с ветки на ветку, с диким воплем, собирающий плоды и воюющий с обезьянами». «Отлично. А я буду лечить твои раны. Буду твоей... как ее звали?» «Джейн. Я Тарзан, а ты Джейн». Я ударил себя в грудь и издал легкий вопль. «Я буду драться с обезьянами, но не на дереве и не сегодня. Сегодня мы пьем шампанское».